Глава 30. Королевский дворец. Триады. Таркат-Сити. Таркат. Округ Донегал. Федеративное Содружество. 5 ноября 3061 года. Когда заседание Совета Лордов закончилось, Виктор обошёл стол Комстара и прошёл открытое пространство к делегации Синдиката. Он протянул руку Теодору. «Поздравляю с избранием первым лордом Звёздной Лиги». Теодор улыбнулся. «Спасибо, что так быстро приняли на себя руководство силами обороны Звёздной Лиги». «Это назначение — честь для меня». Виктор вытянул правую руку и погладил руку Оми. «Прошу у вас всех прощения за то, что обманул вас». Подошёл Кай и пожал руку Виктора. «Я рад тебя видеть здесь, Виктор, но как ты оказался здесь? Даже командная цепочка не могла доставить тебя сюда с Люсьена в ответ на наше послание». «Ты прав. На самом деле я оказался здесь раньше вас всех». Он вздрогнул и почувствовал, как сжался живот. «Когда военный регент приехал ко мне на командоре Шиму, я уже был готов начать беспокоиться о своём уходе из жизни. Часть причин, по которым я отправился туда, были в том, чтобы оказаться подальше от внешних атрибутов моей прошлой жизни, чтобы не тосковать об этом. Когда военный регент появился, у нас произошёл долгий разговор. Хахира, ты, Кай, и я задавались вопросом, не готовит ли он одного из нас себе на замену. Мы думали об этом и считали подходящей кандидатурой человека, который будет иметь дело с кланами. Мы были правы, он искал, но он смотрел дальше этого». Виктор почувствовал, как руки Фохта легли ему на плечи. «Я искал кого-то, кто воплотит дух нового Комстара. Когда мы секуляризировали организацию, мы подошли так близко, как только можно, к тому, чтобы стать похожими на старые силы обороны Звёздной Лиги. Мы были силой, которая могла быть использована, чтобы вмешиваться в опасные ситуации. Возможно, миротворцами, но воины должны сражаться, когда возникнет угроза, подобная кланам. С преобразованием Звёздной Лиги и воссозданием Созл мы получили параллельную организацию. Я хотел кого-нибудь с взглядами и навыками, необходимыми, чтобы возглавить нейтральную силу и использовать её для поддержки стабильности во внутренней сфере. Любой из вас трёх был подходящим кандидатом, но только Виктор был свободен от обязательств». Хахира улыбнулся. «И он был лучшим выбором». «Спасибо, Хахира», — Виктор кашлянул в кулак. «Военный регент обрисовал мне свои планы на будущее, и я принял предложение заменить его». «Кай, так как ты сказал, что ты проследишь, чтобы новое письмо с благодарностями было послано мне, мы записали начало и конец послания на командоре Шима. Середину, которая касается текста, я записал вчера в резиденции Комстара. Всё это соединили вместе и проиграли сегодня». Оми посмотрела на него. «А послание, которое я отправила тебе?» «Перенаправлено Комстаром ко мне. Комстар также держал для меня цепочку на непредвиденные случаи, так что я мог дать своевременные комментарии на события, произошедшие на Люсьене, о которых вы думали, что я знаю». Новый регент по военным вопросам на секунду опустил взгляд. «Я не хотел обманывать вас, но мне нужно было обмануть свою сестру». «Ты не обманул меня, Виктор!» — хлёсткий голос Катерины развернул его из тени Фохта. Его сестра, одетая во всё белое, стояла с красным от ярости лицом. «Я знаю твою игру и не позволю тебя победить. Что моё, то моё, и ты никогда этого не получишь». Глаза Виктора сузились. «Я скажу только один раз, Катерина. Поверь и действуй в соответствии с этим. Игнорируй на свой страх и риск. Теперь я регент по военным вопросам Комстара. Моя миссия – следить, чтобы Звёздная Лига процветала и делала всё, что может для всего человечества. Пока ты не делаешь ничего, что пересекается с моей миссией, между нами нет ссоры. Однако если ты решишь сделать свои проблемы моими проблемами, то тебе не понравятся мои решения. Я ясно выразился?» «Кристально ясно, Виктор». Ноздри Катерины расширились. «У тебя есть неделя, чтобы покинуть мой Таркат, и месяц, чтобы уехать из моего государства. Не возвращайся без приглашения». Со вспышкой золотых волос она развернулась на каблуках и вышла. И Виктор повернулся назад к своим друзьям. «Я думаю, однажды она плохо кончит». «Лучше раньше, чем позже». Фелон Кел и его отец расширили круг людей в центре бального зала. «Я с нетерпением жду возможности станцевать на ее могиле». Виктор вздохнул. «Как бы то ни было, есть несколько неотложных дел». Он повернулся к Каю. «Как командующий сил обороны Звездной Лиги, я не могу отправить войска на защиту Сент-Ива, пока Совет не проголосует за это. Тем не менее, я могу послать туда подразделение для маневров, и у них будет право защищаться. Возможно, ты сможешь сказать мне, какие места хорошо подойдут для тренировок». Кай улыбнулся. «Ты получишь нужную информацию, прежде чем покинешь Таркат». «Хорошо. Морган, нуждается ли оборонительный рубеж Арк-Роял в какой-нибудь поддержке?» Старший Кел, его густая борода почти полностью побелела, отрицательно покачал головой. «Не сейчас, но я был бы рад обменяться офицерами связи, так чтобы мы могли разработать процедуру координации действий в будущем. Нам следует подготовиться к гневу вашей сестры. Не стоит сейчас провоцировать ее». «Верно», — Виктор задумчиво кивнул и улыбнулся. «Таким образом закончилась эра кланов. Давайте надеяться, что будущее Звездной Лиги будет безоблачным».